валюты. Лартана с помпой отметил официальные мероприятия по планам превращения захолустного городка в центр приграничья. Новые мастерские, доки, судостроительные верфи, новые жилые кварталы, новый порт и впечатляющие перспективы, ради которых стоит трудиться, не покладая рук. Красочные буклеты с яркими картинками, которые теперь почти в каждом доме, плакаты на улицах и множество вакансий на досках объявлений. Требуются, требуются и еще раз требуются. Вербовщики по всем соседним городкам, кто придирчиво отсеивает человеческий хлам и предлагает будущим кандидатам вполне неплохие условия. Договоры с торговыми гильдиями, кто продает груды востребованных товаров и расширяет производство. Кстати, благодаря оттоку многих беженцев, ситуация по всему приграничью начинает худо-бедно стабилизироваться. Полное отребье заворачивают еще на паспортном контроле, либо после нескольких правонарушений выписывают волчий билет и проваливая обратно в горы или центральные полисы. Там пока сплошная вольница, гребут каждого. А на краю бездны неожиданно быстро выстроили достаточно жесткую последовательность фильтров, которые позволяют отсеивать мутный поток людей, которых сорвало цепочкой военных конфликтов. Каждый, способный держать в руках инструменты и желающий спокойной и мирной жизни, легко найдет себе место. Особенно если с ним семья. Таких зачастую принимают без очереди. А голь перекатная либо попадает в штрафные команды и занимается грязной работой под неусыпным контролем местных властей, либо просто грузится на обратные рейсы каботажников и выпинывается туда, откуда вздумала заявиться. Приграничью неприятности не нужны. У местных своих проблем хватает, чтобы еще чужие беды на себя взваливать. Лартана же умудрился тихой сапой организовать себе транзит многих желающих из других небольших городков, сиявших ночью яркими огнями по всему краю бездны. Расплачиваясь с их властями продуктами и разнообразными товарами из многочисленных мастерских, быстро растущий мегаполис позволял другим крепнуть, не забывая и о своих нуждах. С того момента, как Каппа попал сюда, Лартана вырос по населению почти в два раза. И явно за оставшиеся полгода успеет еще увеличиться в размерах. Городские власти вчера объявили об открытии двух школ для детей, а также новой больницы, корпус для которой закончили ремонтировать как раз перед праздниками. Как с трибуны заявил господин Тристан, в его городе к людям относятся как к добрым соседям, которые заслуживают самой лучшей доли. И мэр надеется, что такое же отношение проявят все жители к своим соседям, потому что по-другому в приграничье и не выжить. От тритонов приплыло 200 молодняка, кого тут же задействовали на возведении будущего кораллового фундамента для новых кварталов. Литейное производство из полученного концентрата вовсю штамповало железные прутья для будущих каркасов и опорных столбов. Два цеха с отлаженными станками пыхтели над выпрессовкой плит из водорослей с мелкой волокнистой армирующей сеткой. Это пойдет на обшивку стен и крыши будущих домов. Благодаря еще одному подарку хвостатых соседей, в формы доливали краситель, и теперь вместо однотонной серости каждая новая панель сияла всеми цветами радуги. Купечество поскребло бороды и после выступления мэра сами объявили о принятых инициативах. Треть продовольствия для строителей либо оплачивают из созданного денежного фонда, либо вообще закрывают поставками мяса морского зверя и рыбы. Кроме того, из бывших военных формируют штаб обороны, и по вечерам те будут тренировать ополчение. Каждый взрослый, кто закончит эти курсы, получит денежное вознаграждение. Оружие и боеприпасы для тренировок уже закуплены и доставлены на склады. Наиболее отличившиеся могут по собственному желанию пойти работать в полицию, куда уже сейчас конкурсы из желающих больше 10 человек на место. Каппа же лишь убедился, что нужные ему изменения в городских планах подписаны, и нацелил своих работников на новые участки. По периметру старого порта, прямо на городской стене, начали достраивать укрепленные башни с мощными прожекторами. Стены обшивались в несколько слоев новыми панелями, между которых закладывали волокнистые маты, способные гасить удары чужих снарядов. Эдакий слоеный пирог позволял выдержать обстрел крупным калибром, а про шрапнель вообще можно было забыть. Мутные хрупкие стекла заменяли армированными прозрачными пластинами, которые еле успевали выращивать по всем городам тритонов. Попутно на каждой из башенок монтировали места под артиллерию и пулеметы, пока бронированные точки собирались использовать для наблюдения. Но Кап надеялся, что через месяц уже сможет также без лишней помпы поставить заказанные средства уничтожения неприятеля на место, и тогда Лартана обзаведется первой партией когтей и клыков для отражения возможной атаки. Одновременно пятеро приехавших подмастерий сдали экзамены в местной гильдии и, получив официальное признание, вместе с Перлитой занялись доработкой торпед. Огороженная от всего города территория торгового дома включала сейчас в себя не только док с медленно растущим костяком будущей грузовой подводной лодки, но и небольшое литейное производство, крохотную бумажную и переплетную мастерскую, три механических цеха для разнокалиберных двигателей и просторный ангар для разнообразной хозяйственной продукции. В самом углу, сразу за бараками, притаились вытянутые помещения, в которых как раз колдовали над разными видами вооружений. Каппа всерьез собирался устроить тотальное истребление любому противнику, кто вздумает сунуться в город. И воевать надо будет не числом, а умением. Тупо завалить мясом пиратов не получится. Да и какой смысл так бездарно тратить человеческие ресурсы, которые достались с таким трудом и такой ценой? Куда как лучше тренировать артиллеристов, готовить ополченцев и заранее просчитывать варианты возможного сражения, чтобы подстелить соломку, где ненароком можно свалиться. Именно поэтому уже дважды два сменных экипажа, собранных из ушкуев, ходили на нау в походы, чтобы отстреляться болванками по макетам вражеских кораблей и отработать управление крохотной подлодкой в условиях, приближенных к боевым. Попутно протянули кабель морской связи до деревни Кавадзу и начали зубрить местное подобие морзянки. Радиосвязью здесь и не пахнет, но под водой сигналы передавать уже приспособились, а мембранные полоски на теле подводной лодки и по нижней части городских стен позволяют организовать связь на расстоянии в 10 миль. Это уже очень серьезно. И это лишь одна из новинок, которые Каппа упорно внедряет в местную жизнь. Лартана обязан выстоять, потому что иначе все заложенные ростки будущего благополучия пойдут прахом. Но сделать еще нужно многое. Очень многое. На большом подносе лежала стопка золотых монет. Зачерпнув горсть тяжелых кругляшей, Лацатил перекатывал их с ладони на ладонь и любовался матово-желтыми отблесками, которые вспыхивали под солнцем. Вздохнув, сыпал сокровища обратно и повернулся к Гиппу, который мрачно угнездился в кресле чуть в стороне. «Значит, не удалось найти продавцов, кто расплачивался?» «Нет. Чудо еще, что хоть так ниточку размотали». «Это да. Надо же, насколько все запутано оказалось. Значит, часть золота объявилась в приграничье и том же Кеска». «Именно. Кеска. Один из крупнейших городов в центре обжитых морских просторов. Ключевая точка на пересечении морских торговых путей. Город, подмявший под себя ближайшую округу и мощнейшее производство любых бытовых товаров. Хотя у Кеска нет собственных строительных верфей, но с его доходами легко покупают нужные корабли и подводные лодки, а также поддерживают собственных рыбаков и фермеров, кто почти полностью покрывает нужды в продовольствии для горожан. Вторая отличительная особенность — черный рынок. Самый большой, самый сложный и законспирированный. Можно купить и продать что угодно, если у тебя хватит денег. Попутно отлаженные связи с другими криминальными семьями по всем морским городам и весям. Одна из центральных точек по скупке награбленного пиратами. Но одновременно с этим и один из наиболее серьезных конкурентов всей этой вольницы. Когда на перепродаже контрабандного товара ты зарабатываешь в разы больше, чем от сбыта награбленного, то лихих людей стараешься держать в узде. Натравить на конкурента, прижать выскочку, продемонстрировать свою силу кому-либо из соседей. Но бардак на торговых путях – это уже лишнее. И в таком случае против обнаглевших беспредельщиков объединяются все – и полиция, и бандиты. И вот именно оттуда Лацатилу и привезли мешок золотых монет. Южане продали двигатели для насосов и крепеж для шахт. С ними расплатились этим. Затем имперские дины просочились через цепочку купцов дальше, мелькнув в сделках с поставками оружия, различных материалов, книг и прочего. Покупатели затерялись среди многочисленных посредников, чтобы всплыть уже в центре, в Кеска. Там горцы сумели их выловить, вывалив на рынок очередную крупную партию руды и готовых металлических болванок. И вот теперь крошки имперского клада лежат перед хозяином клана Сартада. «Знаешь, что это значит, Гиб? Это означает огромную проблему для нас с тобой. И вовсе не потому, что мы пока не нашли хозяина главных запасов. Главная проблема в другом. Все указывает на то, что именно здесь, среди скал, спрятались люди, наложившие лапу на бывшую императорскую казну. И раз мы начали медленно и аккуратно подминать под себя весь горный кряж, то и недовольные этим могут пустить золото в оборот намного активнее. Станут скупать наемников, заплатят пиратам, начнут баламутить тех, кто относительно мирно перешел под нашу руку. Рано или поздно мы столкнемся с организованным сопротивлением. И с большими деньгами нагадить нам будет куда как легче, чем с жалкими крошками свободных средств, как было раньше. Верный помощник еще больше помрачнел. На берегу война вроде как закончилась, он уже месяц не брал в руки оружие. Но если старший говорит, что настоящая драка еще и не началась, то стоит к нему прислушаться. Лацатил никогда не ошибается. «Что делать будем? Парней еще нанимать?» «Нет, пока не стоит. Тренируем сколоченные отряды, вкладываемся в строительство дорог и развитие порта в Тухлом. Раз уж центральная часть гор больше заточена под добычу, так тому и быть. Все равно нам не переплюнуть механикусов, кто облюбовал себе восточные и западные кряжи. Но мы можем с ними налаживать отношения. Кто знает, может, эти хитромудрые посчитают выгоднее поддерживать с нами торговые отношения, чем влезать в открытую свару. Ну и надо как-то приблизить к себе южан. Центральные полисы на нас плюют, как на дикарей. Они на море уже 100 лет, к ним и на кривой собаке не подгребешь. А южане заинтересованы в новых торговых путях и рынках сбыта. Поэтому стоит туда послать своих представителей. Может, что интересное зацепим». Гиб полез в карман и достал клочок бумаги. «Про интересное. Мне тут как раз весточку прислали. В одном из городов построили большой колокол для подводных работ. Сейчас разбирают затопленный порт рядом с собой. Волокут кучу полезного со дна. Но обещают... к концу лета эту штуку выставить для желающих в аренду вместе с обученными работниками. Заработная плата и часть добычи им, остальное заказчику». «Да? А что сами не хотят себе оставить?» «Так бездна же под боком. Нормальных мест мало для раскопок. И города вокруг крохотные. Платить толком не смогут». Лацатил задумался. «Похоже, отличный шанс сам идет в руки. Рядом со скалами есть несколько мест, где народ похватал чуть вершки, но на морском дне осталось еще полным-полно добычи. Если описанная штука действительно позволяет потрошить добычу в серьезных количествах, то стоит ее хватать первыми и подписывать долгосрочный контракт. Пока еще конкуренты похожие сподобятся сделать. Тогда в первую очередь парней посылай именно туда. Пусть соглашаются на их условия на год. Потом посмотрим, стоит ли продлять. Или чуть-чуть еще поторгуемся». «Понял. Завтра же отправлю». «И сам продолжай копать насчет золота. Но аккуратно, чтобы не спугнуть. Они уже сделали ошибку, что засветились с имперским наследием. Пустили в оборот. Теперь нам надо лишь дождаться, когда соседи на чем-нибудь проколются. И тогда наведаемся в гости. Потому что на земле будет только один король. И мы с тобой знаем, кто это». Хозяин Сартада не знал, что держит в руках вовсе не имперские дины, а их копию, наштампованную из золота ойлов. Каппа сумел найти через Ушкуев старика-гравера, который теперь жил под надежной охраной в Лартана. Старик был доволен, что вся его семья получила гарантированную работу и крышу над головой, а также защиту от любых возможных неприятностей. И смог сделать по слепкам матрицу, на которой теперь и отчеканили первую партию монет. Их прогнали через пескоструйную машину, чтобы искусственно состарить, после чего аккуратно расплатились через подставных лиц за необходимые товары. Мама Зубатка под видом продовольствия для тритонов вывезла потом книги, различные детали и оружие домой. А запущенные вместе с золотом слухи начали свое путешествие, обрастая дополнительными деталями. И теперь одна половина моря считала, что горцы успели наложить свои лапы на древние сокровища, а другая половина божилась, что лично видела, как именно огромная черная подлодка выгружала добычу в одном из портов среди скал. Каппа же тем временем стоял в доке и разглядывал набор будущей подводной лодки и думал, что никак не успевает построить гиганта для будущего сражения. Ну да ладно, сыграем с теми картами, что уже будут на руках. А новая красавица еще успеет поучаствовать в других приключениях, потому что все самое интересное только-только начинается. Глава 9. Резня на палубе не прекращалась уже 10 минут. Охрана купеческого корабля понимала, что в живых все равно никого не оставит, поэтому сопротивлялась отчаянно. Да, врагов было намного больше, да, пиратам удалось удачно приложить картечью по экипажу, который готовился к штурму, но все равно пощады не ждали и рубились остервенело. Гарпунные ружья уже разрядили в абордажную команду, пара гранат щедро пустила кровь, теперь пришло время холодного оружия. Окончательный перелом в сражении наступил, когда еще один пиратский корабль притерся к противоположному борту, и оттуда хлынула очередная порция головорезов. Толпа смела жалкие остатки защитников, и через час выпотрошенное суденышко уже пылало, превратившись в братскую могилу и для своих, и для чужих погибших. Победители же отвалили в сторону и медленно двинулись к лежбищу, чтобы залезать раны и разделить добычу. Это была уже четвертая удачная вылазка, после которой нужно было принимать решение. Или продолжать щипать богатых купцов на дороге в Кеска, или потихоньку сворачиваться и искать другие места для охоты. Так как благоразумные пиратские капитаны не трогали местных, а потрошили лишь караваны воллов, то вряд ли в ближайшие дни стоило ожидать ответного визита вооруженных до зубов карателей. Но и испытывать зря удачу может выйти себе дороже. Вот за обмыванием очередного успеха и обсудят. «Господин хранитель, не надо так кричать. Здесь все свои, прекрасно понимаем ваше раздражение и готовы оказать...» «Да мне плевать, что вы готовы! Я потерял уже третий караван! Проклятые пираты громят наш бизнес, рушат торговлю, а мы лишь сопли жуем! Лучше скажите, что будем делать?» «Не только вы потеряли...» На общем совете воллов градус нервозности зашкаливал. Неожиданная миграция агрессивно настроенных любителей поживиться чужим добром стала крайне неприятным сюрпризом. Тихая и спокойная жизнь в центральных районах закончилась. Корабли брали на абордаж, купеческие дома несли убытки. Не спасали спешно нанятые банды головорезов для охраны. Их просто давили числом, налетая на одиночку тремя-четырьмя вооруженными кораблями. Народ уже на полном серьезе задумывался о проводке конвоев. «Кстати, где эта стерва? Где докрепи?» Коротышка еще раз обежал взглядом сидевших за столом и недовольно ощерился. «Похоже, ей плевать на семейные проблемы!» «В прошлый раз мы несколько пережали палку и слишком показательно возили ее рожей по столу», буркнули в ответ, но господин хранитель уже закусил у дела. «Насколько я знаю, ее лоханки все ушли на север, под защиту горцев. Там новый фрахт, новые торговые маршруты и никаких пиратов. Мне даже иногда кажется, что вся эта заваруха — ее рук дело». Услышав знакомое слово, от мрачной задумчивости очнулся председательствующий на экстренном заседании. «Кстати, про дикарей. Не знаю, какие именно договоренности у нас были заключены с горцами, но просьбу о помощи в наведении порядка рядом с Кеска они проигнорировали. Вот официальный ответ, полученный сегодня утром от так называемого Лоцатила. Если отбросить словесную шелуху, то сухой остаток не радует. Якобы у них совсем нет свободных сил для найма. Нет кораблей, оружия, ресурсов. Все доступные отряды занимаются наведением порядка на захваченных территориях и восстановлением шахт. Поэтому хочу спросить, кто из нас имеет возможность объяснить мерзавцу, что мы... не какие-то там, а самые важные клиенты. И игнорировать наши просьбы — это пытаться кусать руку кормящую». Над столом повисла тишина. Через минуту господин хранитель фыркнул. «Вот и еще одна пакость, которую устроила нам Декрепи. Надо думать, что к ее словам дикари прислушиваются куда с большей благожелательностью. И караваны охраняют, и скидки предоставляют. Вот только все это исключительно для нее и ее дома. А мы оказались не у дел. Я думаю, стоит их наказать. Родню обижать? Иногда зарвавшимся родственникам не помешает щелкнуть по носу. Но я не настолько кровожаден. Предлагаю лишь хорошенько нападать зазнавшимся горцам. Вы читали о новом подводном колоколе, который сейчас успешно испытывают в приграничье? Потрошат затопленные города, выгребают все подчистую в промышленных масштабах. Лацатил якобы заинтересовался этим. Мои шпионы говорят, что посольство в Лартана уже отправлено. Нам-то какая разница? Любые полезные диковинки, поднятые с морского дна, рано или поздно оседают в наших карманах. Если бы такой колокол был у нас, то я бы радовался. А так, это конкуренты. Наши команды пока могут лишь копать по мелочи и не дают реальный выхлоп. Ни заработков, ни чего-то серьезного. Предлагаю одним ударом прибить двух зайцев. Если правильно все сделать, то получится утопить железяку вместе с заказчиком. Хотят горцы опробовать новые способы добычи затонувших металлов? Пусть лучше стараются побыстрее отрастить жабры, а покойников повесим на пиратов. И затем не забудем напомнить проклятым дикарям, что мы предупреждали про эту опасность, но от наших слов лишь отмахнулись. Главы торговых домов зашумели. Да, большая часть прекрасно понимала, почему именно господин хранитель так болезненно реагирует на чужие успехи. Он уже какой год пытался финансировать поисковые команды в надежде найти что-то полезное на дне морском. Может быть, даже утерянную имперскую казну. И поэтому появление удачливых конкурентов воспринял как личный вызов. Но предложенная диверсия была вполне в духе Воллов. Создать проблемы любому, кто вздумает зарабатывать больше. А затем повесить всех собак на выбранного бедолагу, обвинив в любых бедах, начиная с момента Великого потопа. Пираты! Значит, будут пираты. У вас есть детальный план? Или это пока лишь только мысль вслух? Коротышка ослабил ворот, залпом выпил стакан воды и, наконец-то, рухнул на стул. План? Разумеется, у меня есть этот чертов план! И даже люди уже отобраны. Через полчаса новый проект был утвержден и одобрен единогласно. Через день к вечеру госпожа де Крепи уже читала расшифрованное сообщение. Все же обученные альбатросы стоили всех затрат. Умные птицы доставляли срочную почту, получая в обмен свежую рыбу и лечение от любых болячек. Стоила, правда, эта курьерская служба очень дорого, но зато позволяла держать руку на пульсе действительно важных событий и реагировать на экстренные ситуации практически в режиме реального времени. «Кто у нас в приграничье? Лартана или хотя бы Монтарсо?» — спросила женщина, застывшего рядом секретаря. «В Монтарсо младший торговый партнер, но вполне главастый, и там самая южная почтовая точка. Через полчаса будет готово сообщение для него. Если он в самом деле такой главастый и выполнит все как следует, то станет старшим партнером. Подай мне шифровальную книгу». Миловидная тетушка вовсе не собиралась спускать обиды заплесневелым интриганом. Если кто-то решил влезть в ее бизнес и поломать выстроенные схемы, то у нее найдется способ укоротить чужие загребущие лапы, а то и свернуть слишком нахальную шею. И плевать, кто именно попадет под тяжелую руку госпожи де Крепи, чужак или так называемый родственничек. Она с любыми разберется раз и навсегда. Тем более, что подобного рода информация запросто может привязать к ней горные кланы. Главное все сделать аккуратно, без хвостов и ниточек, которые могут рано или поздно привести к ней. Ну да не первый год в этих схватках бульдогов под ковром участвует. Справиться. Всего месяц прошел с момента, как мэр Лартана дал отмашку новым проектам. Оказалось, что минимум полгода кипит суета у северных районов. В бесперебойном режиме работали сталелитейные мастерские, перерабатывая полученный от Оуэлла в концентрат в металлические балки. На дне тритоны закончили возведение опорных стоек, после чего тонкой вязью каркасных конструкций выметнулись из морской воды будущие несущие фермы для новой стены и доков. Там же на дне подкармливали высаженные колонии коралловых полипов. Уже к первым зимним штормам фундамент будет закончен, а собранные из прессованных водорослей плиты превратятся в надежные стены, мостовые и дома в жилых кварталах. За зиму собирались закончить черновые работы по возведению основных конструкций будущего порта и производственных линий для механикусов. Все поднятое из затопленного порта разбиралось прямо на пирсах, куда добычу выгружали прямо с курсировавших транспортных кораблей. Остатки затонувших судов шли на переработку, что-либо маломальски ценное тут же на месте получало ярлык и продавалось буквально с колес. Господин Тристан посчитал, что ему намного выгоднее не складывать в кубышку найденную мелочевку, а дать возможность горожанам за копейки прикупить интересные и полезные диковинки. Море, оно жестоко по отношению к захваченному человека вещам. Но даже через 100 лет многое еще можно было починить, отреставрировать или приспособить для личных нужд. Поэтому пусть берут, заодно пополняя городскую казну. Там чак, здесь чак. И вот в конце дня неплохая цифра в балансе продана. Да и горожане довольны. Оказывается, их родня в подводном колоколе не баклуши бьет, а действительно что-то полезное на общее благо находит. «Господин мэр! Господин мэр!» Мальчишка-вестовой притормозил рядом с хозяином города, перевел дыхание и достал из брезентовой сумки целую стопку бумаг. «Вам из ратуши передали, просили просмотреть до вечернего совещания. И еще в порт каботажник от Тритонов пришел. Наш водяной просил обязательно зайти к нему. Он пока их займет, но вы точно там нужны». «Их? Кого их?» «Хвостатых. На заработки приехали. Много. Полная палуба». Глаза мальчишки просто сияли от восторга. «Вот разговоров-то будет вечером про новых работников, приплывших на заработки. Так, давай бумаги и показывай, где этот каботажник пришвартовали». «У дальнего пирса, рядом с перлитой ИК, как обычно». Вестовой не соврал. На пузатом грузовом кораблике на палубе бурлила целая толпа. Штук 100 тритонов, если не больше. Они переходили с места на место, с интересом разглядывали окружающий их порт, пучили глазищи на многочисленные таверны и работяг, ворочавших ящики и мешки у складов. У сходней, внизу, стоял Каппа и о чем-то общался с тремя бурыми здоровяками, которые использовали хвосты вместо стульев. Заметив спешащего навстречу мэра, Виталий приветственно помахал рукой. «Ну что, господин Тристан, лед тронулся?» «Какой лед?» — не понял его мэр. «Это когда все ползет медленно-медленно, а потом раз и побежало». После того, как Кавадзу показал свои успехи соседям в других подводных городах и деревнях, призадумались. Тем более, что платим мы аккуратно, без задержек, условия работы более чем интересные, зубастых хищников отогнали и всю округу сетями для подстраховки перегородили. Вот поэтому почесали другие тритоны загривок, почесали и решили отправить молодняк на заработки. Обучение они по своим правилам прошли, в готовые бригады уже сведены. 3 мастера в качестве наставников здесь. Сейчас вас познакомлю». «Бригады? Это же сколько их приплыло к нам?» 120 бравых парней, плюс 6 помощников и 3 мастера, значит 129». Господин Тристан затормозил. Он пытался сообразить, что ему теперь делать с этим нежданно свалившимся в руки счастьем. Обычных работяг он бы пристроил прямо сейчас. Список незакрытых вакансий был огромным. Но тритоны... «Не пугайтесь, все не так страшно. Я с Данко с утра как раз беседовал насчет проблем с новостройкой. Так вот, туда всех и можно отправить. Главное, чтобы бюджет позволил». «Бюджет позволит, но хотелось бы все же в деталях». «Само собой. Прошу на борт. Сначала поприветствуем новичков, выпьем чарку-другую с мастерами в счете будущих свершений, а потом я покажу, что имел в виду. Как мне кажется, мы можем основные подготовительные работы закончить уже через месяц. А значит, что и стены начнем возводить с опережением графика». Новость мэру понравилась. Поэтому он тут же заулыбался, поздоровался с новыми мастерами и быстро взбежал по трапу на каботажник. Раз есть возможность максимально ускорить строительство, то надо хвататься за этот шанс. Деньги в казне есть, деньги сейчас не проблема. А вот специалисты — это вечная головная боль. И если львиную часть самых сложных подводных работ на себя возьмут новые хвостатые работники, то он только за. Уже ближе к полуночи Каппа с трудом добрался домой. Тихо прошел в комнату, посмотрел с нежностью на спящую перлиту и накинул сброшенное легкое покрывало. Хотя за окном и была тяжелая летняя духота, но девушка сумела собрать какое-то невообразимое устройство, основанное на части подсмотренных идей у соседей. И теперь это подобие кондиционера успешно выхолаживало дом, поддерживая вполне комфортную температуру. Правда, Перлита оказалась той еще мерзлячкой, поэтому предпочитала на ночь закутываться в кучу одежек, подобно куколке-гусенице. Перестроить режим работы